а оттуда в светлую уже переднюю. И вот так и обдало сразу знакомым запахом, в котором слышались и смирна, и можжевельник, и яблоки, с преобладающим тоном затхлости да гнили. На гостя, впрочем, этот тяжелый воздух произвел, видимо, приятное впечатление. И он, сбросив на руки Вицента Кирею, спросил почему-то у него: «А у мамы все та же прислуга?» «Клюшница Пелагея жива. Ну, сгорбилась больше, но еще дыбая. А покойовку Фросю выдали замуж в Будвице, а другую гарпинку отдали в Фроловский монастырь с Кулиной учиться гафту. А теперь возле вельможной пани ухаживает Черничка». Мазепа вошел в светлицу. Это была довольно обширная комната о четырех окнах, выходивших в сад и заслоненных ветвями дерев. Теперь сквозь густую листву пробивались лучи солнца и наполняли светлицу приятным зеленым светом. Обстановка в ней была та же, что и прежде. Посреди комнаты стоял дубовый стол на вычурных ножках, изображавших драконов, покрытый цветным обрусом. Вокруг стола размещались в строгом порядке стулья с высокими прямыми дубовыми спинками, украшенные резными гербами. У стен стояли низкие диваны, напоминавшие скорее широкие ослоны, прикрытые тофтяными матрасиками. Один угол светлицы уставлен был иконами, с висячей перед ними большой лампадой. Другой занимал шкаф со стеклянными дверцами, наполненный дорогой металлической посудой. Такой же дубовый шкаф помещался и в противоположном углу, а в четвертом возвышалась громоздкая изразцовая печь. На глухой против окон стене висел роскошный ковер, на котором прикреплены были накрест два бунчука, в знак того, что покойный владелец этого замка был бунчуковым товарищем. Две боковые стены украшены были портретами дородных шляхтичей и пань в корабликах и намитках, изображавших представителей рода Мазеп – Калединских. Пол был вымощен дубовыми досками, натиравшимися оливой, вследствие чего они пропитались особого рода палитурой, блестевшей как зеркало и отражавшей даже предметы. Чистота в светлице была безукоризненная, сверкающая. Вицент прошел на цыпочках в другой покой, а Мазепа остановился у стола. Послышался ему еще легкий скрип следующей двери, потом все смолкло. Охватившая тишина погрузила его снова в какое-то элегическое настроение, словно отлетели от него в это мгновение все тревоги, волнующиеся там, где-то далеко, жизни, и заменились сладким дыханием покоя и сна. Даже мысли его ни на чем не фиксировались, а поплыли лениво от Фроловского монастыря к аллеям тенистого сада, от аллей к темной светлице с таким именно запахом, а потом вдруг перенеслись молнией в степь, в небольшую хату, полутемную, пахнувшую любистком и мятою. Тишина и блаженное, полусознательное состояние. Бесшумные тени, наклоненная головка дивного ангела с чарующим, как мечта, взором. И Мазепа почувствовал легкий укор, сжавший его сердце до боли. Вдруг в третьей комнате послышался легкий крик, суетливый говор, и через минуту появился в дверях Вицент и, распахнув их, произнес торжественно: –